Глава 9. Интересный попутчик. Вскочив от дикого треска будильника, я стала лихорадочно собираться. Надо было до отъезда еще взять билет и к открытию заскочить на главпочтамт. Я уложила в большой дорожный дипломат минимум необходимых вещей, отдельно в сумочку положила документы и газовый пистолет. На главпочтамте я провела 20 минут. Сделала все необходимое. Встретилась с приятелем из одной хитрой конторы. И на вокзал успела где-то минут за 40 до отправления скорого Тараса в Петербург. У билетных касс, слава богу, в этот ранний час очередей не было. Но дьявол, не было и билетов. В двух окошечках кассиры как-то странно смотрели на меня. Потом быстро запрашивали данные и скороговоркой произносили: «Билетов нет никаких». Почти уверенная в печальном исходе, я уже больше для очистки совести подошла к последнему открытому окошку и на свой безнадежный вопрос с удивлением услышала: «Место появилось, сдали билет, но это дорого, СВ». Я с радостью ухватилась за этот билетик и, успокоившись, стала прогуливаться по вокзалу. Купила в дорогу пару еженедельников, копченую курицу и двухлитровую бутылку кока-колы. Когда объявили посадку и толпа устремилась через подземный переход к перрону, мне показалось, что впереди промелькнули две знакомые бандитские рожи в темных очках. «Конечно, Балбердин вполне мог покаяться перед Кульбицким», — подумала я. «И он снарядил мне в сопровождении этих ублюдков. Ничего неожиданного и страшного тут нет. В поезде им тяжело будет со мной управиться. А в Питере я их как-нибудь нейтрализую, если они туда доедут». Мой вагон, как и положено СВ, блестел чистотой. Супербелые крахмальные занавесочки с эмблемами города, скатерти и мягкие ковры, предельно вежливые проводники — все это создавало уютную, доброжелательную, почти домашнюю атмосферу. В соседнем купе ехали бригадир состава и милиционер, так что нападение мне вряд ли следовало опасаться. Я расположилась на своем месте с интересом, ожидая, кого же судьба пошлет мне в попутчики, попутчицы. Этот вопрос был отнюдь немаловажен, поэтому я достала и бросила кости. 18 + 8 + 28. «Досадное недоразумение помешает вам в каком-то деле, и вы будете переживать из-за этого, но в конечном счете окажетесь в чести». Еще разок. 26 + 13 + 11. Богатый незнакомец может предложить замужество и прекрасный дом. Проверьте, нет ли здесь подвоха. Ну что же, кто предупрежден, тот вооружен. Едва я успела переодеться в дорожный спортивный костюм, как в дверь постучали. Он выглядел очень эффектно. Кремовый летний костюм, нежно-розовая сорочка, галстук в том же тоне, только чуть потемнее, дорогие кожаные туфли. «Доброе утро! Меня зовут Сергей». Он широко улыбнулся. Его карие глаза смотрели внимательно. «Какое приятное соседство мне выпало!» Я по достоинству оценила его спортивную фигуру, модную стрижку и запах одеколона «Бурбон». «Мне тоже приятно. Я Татьяна. Еду в Петербург, а вы? Нам по пути. Он затолкал в багажное отделение чемодан, предварительно вынув оттуда кое-какие вещи и книжку по древнекитайской философии. Ого! Похоже, нам будет о чем поговорить. Поезд медленно тронулся. В окне поплыли лица провожающих. На какое-то время я отвлеклась, а мой попутчик, достав пачку Кэмэл, вышел покурить в тамбур. Когда пошли дачные пригородные поселки, я достала газету и углубилась в чтение. «Кофе не желаете?» Я отложила чтиво и посмотрела на попутчика, державшего в руках маленькую баночку растворимого Нескафе Гольд. «От такого не откажусь», — весело сказала я, ибо это был действительно качественный напиток. Он принес кипяток в стаканах, и вот мы сидим друг против друга, прихлебывая ароматную жидкость. «Вы, Татьяна, едете по какому-то делу или с чисто туристическими целями в отпуск?» «И то, и другое. Дела ведь всегда бывают, даже во время отдыха. А вы?» «О, у меня вполне скучная и прозаическая цель. Научная конференция по даосам». «Простите?» «Ну, я преподаю в Академии госслужбы, веду курс философии, в частности, восточной. И вот даосизм, как одна из разновидностей буддизма». «Можете не продолжать», — не совсем вежливо перебила я. «Кое-что и мы, убогие, в этом соображаем». Он опять улыбнулся. Так тепло и по-доброму. «Вы, значит, ученая дама?» «В какой-то степени мы все ученые. Жизнью. Я практик. Расследую всякие запутанные истории». «Здорово! Это что-то вроде западных частных детективов?» «Да, только действительность у нас отнюдь не западная». Мы допили кофе, помолчали. В течение следующего часа каждый был углублен в свое чтиво. Потом я вышла в туалет, а когда вернулась, дверь была заперта. Постучала, подождала, еще раз постучала. Он открыл, переодетый в легкие домашние брюки и футболку. Эта простая одежда хорошо подходила его красивой фигуре и симпатичному, четко очерченному лицу с небольшой бородкой. «Извините, я тут переодевался. Кстати, время близится к обеду, а я стараюсь соблюдать режим. Приглашаю вас в вагон-ресторан. Посидим, пообщаемся. Пища физическая в сочетании с духовной – полная гармония. Ну что?» «Я только попрошу проводника запереть наше купе, а то люди в поезде всякие ходят». «Везете золото и бриллианты?» «Нет, просто неприятно, когда кто-то роется в твоих вещах». Я многозначительно посмотрела в глаза Сергею. Он встретил мой взгляд прямо и снова улыбнулся. «Полностью с вами согласен». Через час комфортного сидения в ресторане после распитой за знакомство бутылочки шампанского мы перешли на «ты». Сергей рассказывал о своей семье, мама, папа не женат, работе. Я в основном старалась слушать. Умнее выглядишь, да и лишнего не сболтнешь. Хотя этому человеку, как мне казалось, несмотря на недавнее предостережение, можно доверять. но рассказывать ему я, естественно, ничего не стала. Мы плотно пообедали, хорошо выпили, причем Сергей слышать не хотел, чтобы я за что-то платила. И когда вернулись в купе, меня быстренько сморил сон. Последнее, что я помню, перед тем, как мои веки окончательно слиплись, Сергей выходил курить. Проснулась я от того, что меня сильно трясли за плечо. Поезд стоял. По коридору вагона кто-то бегал и кричал: «Всем немедленно на выход! Вещи с собой не брать!» Плохо соображая со сна, я вскочила и стала причесываться. «Татьяна, давай быстрее выходить!» «Да что случилось-то?» Дошла информация из Тарасова, что в поезд заложена бомба. Куда – неизвестно. Поэтому состав срочно остановили и всех эвакуируют на время, пока не закончится обыск. «Ах ты, Господи! Вечно у нас 33 несчастья!» Я схватила свою драгоценную сумочку и поспешила на выход. Наш вагон уже был пуст. Поезд стоял неподалеку от какого-то разъезда и со стороны, вероятно, являл собой зрелище длинной зеленой гусеницы, облепленной со всех сторон сотнями муравьев. Людям через мегафон было велено отойти от состава на расстояние не ближе 100 метров. И в течение часа не приближаться. Мы с Сергеем зашли в лесопосадки, сели на травку и стали обсуждать происходящее, проклиная террористов и любимое правительство, которое своей мудрой и дальновидной политикой расплодило всяких негодяев. Солнышко припекало, и вскоре даже говорить стало лень. Вокруг бродили веселые пассажиры, ни на секунду не верящие в то, что их вагон может взлететь на воздух вместе с барахлом. Собирали цветочки, искали ягодки и перешучивались. Спустя 1,5 часа нас, уже порядком измаившихся, позвали на посадку. Вагон наш выглядел по-прежнему чисто и уютно. Зайдя в купе, я полезла посмотреть свой дипломат и совсем не удивилась, обнаружив, что все вещи в нем перерыты. «Сергей, а твой чемодан трогали?» Он посмотрел и отрицательно помотал головой. «Значит, одно из двух. Либо люди, искавшие бомбу, потрошили вещи пассажиров выборочно, а это, мягко говоря, странно. Либо в мой чемоданчик лазили те самые братки. Интересно, в каком вагоне они едут? И неужели по тупости своей думали, что я стану держать бумаги не при себе?» Наконец поезд тронулся. Эта небольшая встряска придала некую остроту и пикантность нашему путешествию. Происшедшее долго обсуждалось и в купе, и в коридоре, и в тамбуре курилки. Версии выдвигались самые разнообразные. От чеченских террористов до ревнивого мужа, решившего взорвать жену вместе с любовником. У меня, однако, были свои мысли на сей счет. Похоже, это работа Кульбицкого и компании. Что им стоило после отхода поезда, выждав немного времени, организовать звонок в ФСБ, после чего механизм закрутился? Взрывы поездов и вокзалов сейчас стали привычными, как салют 9 мая. Первая попытка завладеть документами у них не удалась. Но эти ребята не отступят. Следует ждать второго удара, более сильного и точного, и быть к нему готовой. Я долго и внимательно смотрела на соседа, увлеченно изучавшего свою философскую книжку. Можно ему довериться или нет? Мужчина красивый, умный, интеллигентный. Честно говоря, меня тянуло к нему. Такой вряд ли мог иметь дело с жуликами вроде Кульбицкого. Хотя, если вспомнить предостережение... Ну, ладно, я решилась. Будь что будет, по крайней мере, внесем ясность. Сережа. Да, Танечка. Он оторвался от книжки и ласково посмотрел на меня. У меня есть небольшая просьба к тебе. Хоть и большая, я для тебя на все готов. Дело в том, что я везу конверт с очень ценными документами. И подозреваю, что за ними охотятся люди, которые даже поезд смогли остановить. Ну и ну, Таня, прямо детективное кино какое-то, неужели? А почему перерыт мой дипломат? Ты не задумался? Но, может, милиция? Нет, они бы тогда у всех вещи вверх дном растормошили. За мной охотятся. Татьяна, я готов помочь тебе, если это правда. Надо всего лишь спрятать мой конверт среди твоих вещей. Вряд ли злоумышленники туда полезут. А как эти люди могут полезть в твои? Еще не знаю, но что-нибудь изобретут. Надо быть настороже. Я, конечно, подстраховалась, но... Сергей вытащил свой чемодан и, покопавшись там, куда-то вглубь засунул переданный мною конверт. Потом он тактично и неназойливо пытался вызвать меня на откровенность, чтобы я рассказала, в чем дело, но я старательно уводила разговор в другую сторону. Зажглись лампы ночного света. За окном уже была ночь. Поезд шел с хорошей скоростью, и на душе у меня стало как-то спокойнее. На ужин мы опять пошли в ресторан и провели за милой беседой чудесный вечер. Перед тем, как устраиваться спать, Сергей взял зубную щетку, мыло, полотенце и сигареты и вышел. Я в это время читала и не обратила внимания на то, захлопнул ли он за собой дверь купе, и очень зря. Прошла минута, другая, дверь резко отъехала в сторону и тут же захлопнулась. Передо мной стояли братки Углановы во всей своей красе и ухмылялись. «Женишка себе, сучка, завела!» Я быстро сунула руку под подушку, где лежала сумочка, но тут же получила два сильных удара по голове и по руке. «Спокойно! Будешь орать, зарежем! Ты у нас уже вот где сидишь!» Федька провел рукой по горлу, а у Мишки я увидела раскрытый охотничий нож. Свободной пятерней он вцепился в мое горло так сильно, что я стала задыхаться. А Федька в это время вытащил мою сумочку из-под подушки и выскочил в тамбур. Я, извиваясь, пыталась заехать Мишке коленом между ног, но подонок держал меня крепко, все сильнее сжимая пальцы. В глазах у меня потемнело. Очнулась я от холодного прикосновения мокрого полотенца. Надо мной склонился Сергей. На лице его была боль и тревога. «Танечка, тебе лучше?» «Да». Я села и стала растирать болевшее горло, где теперь наверняка появятся синяки. «Ты видел их?» Я застал одного, который тебя душил. Заломил ему руку с ножом, дал по шее, и он выскочил в тамбур. Я так боялся за тебя, что не стал его преследовать. Ну и ладно, жалко только сумочку, там у меня был пистолет. Гады! Боевой, настоящий? Газовый, Беретта. Но ничего, мы еще с ними увидимся. Сейчас пойдем в соседнее купе, возьмем милиционера и... В это время поезд стал резко тормозить, дернулся и остановился. В коридоре послышались голоса пассажиров. У многих из них попадали вещи и стаканы со столов. Я поняла, что это у Глановой сорвали стоп-кран, и сейчас уже бегут через поле в лесок, а там до ближайшей деревни. Ну и черт с ними. В спешке они решили, что бумаги точно лежат в сумочке, раз не нашли их в дипломате. Хотела бы я увидеть их рожи, когда кроме пистолета и парфюмерии они там ничего не найдут. А поезд уже не догонишь. Я злорадно усмехнулась. Постояв 15 минут, состав медленно тронулся. Сергей принес бутылку коньяка и настойчиво стал уговаривать меня выпить, чтобы снять напряжение и полечиться. Незаметно за приятным разговором мы уговорили весь коньячок, закусывая фруктами. И мне стало очень хорошо. Поэтому, когда Сергей пересел на мою сторону и нежно обнял меня за плечи, я не имела ничего против. Надоело быть бойбабой, сыщиком в юбке. Захотелось хоть иногда почувствовать себя просто женщиной. Его поцелуи и ласки были так возбуждающие и сладки, что я забыла абсолютно обо всем на свете. Мир медленно плыл в пьянящем тумане, и кроме слов «люблю тебя», «навсегда», «милая», ничего не хотелось больше знать. Сергей оказался умелым и опытным любовником. Мы полночи предавались разнообразным радостям секса, благо никто нам уже помешать не мог. А потом я спала, словно убитая, и проснулась, когда солнце уже вовсю светило между бегущими за окнами деревьями. Сережа разбудил меня ласковыми поцелуями, и первые слова, которые я от него услышала, были: «Танечка, я очень хочу, чтобы ты стала моей женой». Все как в сказке. Но это, увы, жизнь, и поспешные решения оборачиваются сами знаете чем. Поэтому я счастливо улыбнулась, прикрываясь простыней, и сказала: «Вот сделаем в Питере свои дела, поедем вместе, да, да, обратно. Тогда я тебе и отвечу». Щелкнула его по носу и пошла умываться. Посмотрела на себя в зеркало и увидела там мордочку абсолютно довольной дуры. «Рановато ты, Татьяна, стала расслабляться», — сказала я себе и плеснула в лицо холодной водой. После обеда поезд прибывал к месту назначения. Мы с Сережей договорились остановиться в одной гостинице и, по возможности, в одном номере. Правда, выяснилось, что обратно вряд ли мы поедем вместе, так как я собиралась выезжать уже завтра, а его научный симпозиум затягивался на 3 дня. Но это нас не особо огорчило. Все-таки живем в одном городе, не потеряемся. Вокзальная суета и давка после тихого комфортного купе меня оглушили. Едва мы ушли с перрона, как случилось то, что в пух и прах разбило мои планы, по крайней мере, ближайшие. Я, чтобы не отстать и не потеряться, семенила рядом с широко шагавшим Сергеем, держа его за рукав. Вдруг он, видимо, обо что-то споткнувшись или получив подножку, со всего размаху растянулся на асфальте, вытянув вперед руки и выпустив из правой чемодан. Я мгновенно бросилась поднимать Сергея, и когда он, шутя и отряхиваясь, опять стоял на своих двоих, его чемодана уже не было. Буквально за 3-4 секунды увели бесследно. Мы стояли как громом пораженные. Я даже чуть не заплакала. Во-первых, там лежали драгоценные документы, без которых мне в Питере нечего делать. «А у меня», — добавил Сергей упавшим голосом, — «научный доклад, над которым я полгода работал, и любимые вещи». Нас толкали спешившие по своим делам люди, а мы стояли этаким островком отчаяния среди равнодушно бушующего моря. Сергей обнял меня, поцеловал и виновато пробурчал: «Прости, любимая, я же не нарочно». Я представила, как плохо ему сейчас, и за себя, и за меня, и не стала больше дергать судьбу за хвост. «Сережа, все не так уж трагично. Если у меня в самом уголке сознания и оставалась какая-то уже въевшаяся профессиональная настороженность, то она должна развеяться, или наоборот, в зависимости от его поведения, когда я отдам ему в руки свой последний шанс, свой последний козырь». «О чем ты говоришь?» Он взглянул на меня с тоской. «Я как-то мельком, ты, наверное, уж не помнишь, проговорилась, что подстраховалась еще в Тарасове». «Как это?» «Пойдем искать питерский главпочтамт. Там меня должны ждать». Именно там, спустя час, я получила и ценное письмо, доставленное спецпочтой и спецкурьером, в котором лежали подлинники документов. Кто бы ни подобрал чемодан Сергея, там в пакете были только качественные цветные ксерокопии, которые я предусмотрительно сделала перед отъездом. Его радости не было границ. Казалось, Сережа забыл об утерянном докладе и любимых вещах. Он целовал меня и кружил вокруг себя, обняв за талию. Так он был доволен тем, что мои дела поправились. И остатки моих сомнений улетучились. «Бог с ней, с конференцией», — говорил мой возлюбленный. «Сделаю небольшое устное сообщение по памяти. Зато у тебя все уладилось». Мы зашли перекусить в Макдональдс, погуляли по обводному каналу, любуясь историческими зданиями и плавающими лебедями, и поехали устраиваться в гостиницу. Отель «Олимпийский» произвел на нас самое благоприятное впечатление. Сравнительно недорогие номера – при европейском качестве обслуживания. У нас не стали выяснять, кем мы друг другу приходимся, и дали хороший двухместный номер. Вечером мы планировали погулять по Невскому и, если получится, попасть в театр. А с утра я собиралась завершить свои дела и после обеда, если будет рейс, на самолете вылететь домой. Все волнения, казалось, были позади, и я наслаждалась обществом возлюбленного в одном из красивейших городов мира. Расположившись в номере, я сказала Сергею, что пойду принять душ, а он решил принести фруктов и шампанского, отметить наше, пусть и не совсем удачное, прибытие. Я взяла из дипломата чистое белье, проверила, все ли на месте, конверт лежал на самом дне, и пошла в ванную. С удовольствием после определенных неудобств поезда начала плескаться под струями душа, когда Сергей открыл дверь и с улыбкой стал смотреть на меня. Я замахала на него руками и брызнула водой. Тогда он послал мне воздушный поцелуй, и я услышала, как хлопнула входная дверь. Посвежевшая, я вышла в комнату, включила телевизор и стала сушить волосы. Потом сделала несколько танцевальных движений, напевая под нос веселенькую мелодию. Потом села в кресло перелистывать какой-то местный журнал, купленный в холле. Прошел час, еще полчаса. Я ходила из угла в угол, не находя себе места. Еще полчаса. Что же могло случиться с Сергеем? Я осмотрела внимательно номер. Не было ни одной его вещи. И тут мне стало по-настоящему дурно. Даже голова закружилась. Я на ватных ногах подошла к дипломату. Открыла его. Так и есть. Конверта на месте не было.